Глава 22. Оставшиеся до Пуды же 15 километров мы преодолели быстро. Буханка, проехавшая здесь только что, оставила неглубокую, но отчетливую колею, облегчившую нам движение. Впереди по-прежнему шел тяжелый ландкрузер, но пикап с перегруженным, опасно раскачивающимся прицепом решено было прикрыть с двух сторон, и колонну теперь замыкали мы на Паджеро. «Не смотри», — сказала я себе, когда, пропустив вперед две остальных машины, мы съехали с обочины и пристроились в хвосте. «Не смотри. Не оглядывайся. Ты и так прекрасно знаешь, как она выглядит сейчас, выпотрошенная и брошенная». И все равно посмотрела. И смотрела до тех пор, пока хватало света наших габаритных огней. Сначала Витара превратилась в едва различимое темное пятно, а потом очень быстро скрылась из вида совсем. Через 20 минут мы уже въезжали в Пудож. Они все были очень похожи друг на друга, эти маленькие северные городки, все население которых легко поместилось бы в нескольких московских многоэтажках. Десяток улиц, редкие каменные здания, высокие деревья и тонущие в них крыши частных домов. Кривые заборчики, смешные вывески. Ничего, ровным счетом ничего плохого не должно случиться с человеком, попавшим в такое место, думала я, глядя в окно. Все, кто живет здесь, знают друг друга в лицо. И можно без страха выпускать детей играть снаружи, у ворот. А летом улицы зарастают высокими, в человеческий рост сорняками. И можно встретить одинокую корову или переходящих дорогу толстых гусей. В таких местах, как это, военные грузовики с санитарными крестами, карантинные кордоны и защитные маски на лицах оказались бы слишком неуместными, почти нереальными. Мы уже проехали несколько похожих городов, и все они были пусты, но не тронуты. Не сожжены, не разграблены, как будто заснули на время, до тех пор, пока жившие в них люди не вернутся назад. Этот же, последний, был еще обитаем. И мы поняли это за первым же поворотом улицы, по которой въехали в город. «Смотрите, там впереди свет!» — воскликнул Мишка, взволнованно приподнимаясь на сиденье, и Сережа спросил в микрофон. «Пап, что там? Тебе видно?» «Не знаю», — отозвался папа. «Не разберу пока. Главное, не вздумайте останавливаться. Что бы там ни было, едем мимо. Все поняли?» «Так это больница вроде бы, про которую они говорили», — сказал Андрей неуверенно. — Народ там какой-то снаружи. Обращенная к улице длинным фасадом двухэтажное здание с темными окнами и входом, спрятанным по треугольным металлическим козырьком, действительно было похоже на больницу. Не было ни ограды, ни забора, отделявшего его от дороги. Просто небольшой расчищенный от снега пятачок, на котором стояло несколько автомобилей с зажженными фарами. Именно они оказались источником слабого рассеянного света, заметного еще издали. Людей было немного, человек 20-30. Они стояли небольшой плотной группой, очень близко друг к другу. В одном из автомобилей я узнала Буханку. «Выходит, они действительно ждали его», — подумала я. «Он не зря торопился. 3 недели, 3 долгих недели больница принимала заболевших, раскладывая их вначале по палатам, затем в коридорах, а потом очень быстро заболевшие начали умирать, уступая место новым. Но они все равно ждали. И даже если лекарство, за которым они послали его, оказалось бесполезным, он все равно вернулся, потому что обещал. У них уже нет электричества, как и везде в округе, и связи нет тоже. Для того, чтобы собрать сейчас ночью такую толпу перед больницей, кому-то, наверное, пришлось дежурить у окна день за днем, ночь за ночью, чтобы не пропустить момент, когда Буханка появится на дороге. И когда она, наконец, появилась, тот, кто первым ее заметил, должен был как-то предупредить остальных, подать им сигнал, и все они побежали сюда, чтобы получить свою порцию надежды. Мы уже почти поравнялись с освещенным фарами пятачком, и я все искала глазами невысокую плотную фигуру доктора и не находила. Собравшиеся вокруг больницы люди стояли слишком тесно, я даже привстала на сиденье. Небольшая толпа внезапно вздрогнула и сжалась еще плотнее, словно люди в ней по какой-то причине решили обняться, а затем, как будто устыдившись своего порыва, расступились, рассыпались в стороны, оставив на снегу под ногами какой-то продолговатый предмет. Сережа нажал кнопку стеклоподъемника, подернутое инеем стекло опустилось, и мы увидели, что на снегу, на животе, повернув к дороге свое худое небритое лицо, лежит Коля, ворчливый водитель буханки. Глаза у него были открыты. На лице застыло все то же недовольное выражение, с каким полчаса назад он отчитывал нас на лесной дороге, а за ухом все еще белела одна из папиных сигарет. Звуков почему-то не было. Несмотря на опущенное стекло, с улицы не доносилось никакого шума, ни единого выкрика. Полная, абсолютная, сосредоточенная тишина. Мы продолжали медленно катиться вперед, не в силах оторвать взгляды от освещенного пятачка перед больницей. Как вдруг над толпой раздался отчаянный голос. «Это не вакцина, говорю же вам, не вакцина, она не поможет. Вы не знаете, как принимать, ну подождите, дайте мне объяснить!» И сразу после этого крика морозный воздух как будто взорвался, и все закричали разом и, расталкивая друг друга, бросились к буханке, к ее распахнутым дверцам. Зеленая машина закачалась, угрожая перевернуться и упасть на бок, и наружу выпрыгнули двое. Могло показаться, что они действуют слаженно, но, отбежав совсем недалеко, они принялись ожесточенно рвать друг у друга из рук небольшую прямоугольную сумку. Пока та не лопнула, выплюнув вверх и в стороны несколько сотен невесомых картонных упаковок, рассыпавшихся по снегу широким веером. Словно не замечая этого, дерущиеся из-за сумки мужчины продолжали яростно тянуть ее, почти уже опустевшую за ручки. А к ним уже бежали другие, прямо на ходу падая на колени и торопливо рассовывая раздавленные коробки по карманам. В этот момент из буханки показалась еще одна сумка. Человек, доставший ее, держал ее над головой на вытянутых руках. Он отчаянно дернулся, чтобы вырваться из напиравшей толпы, но, вероятно, кто-то с силой толкнул его или ударил, потому что сумка внезапно дрогнула, к ней немедленно протянулся еще десяток рук и опрокинулась вниз, скрывшись в мешанине рук и ног. «Подождите! Да подождите же!» — надрывался все тот же отчаянный голос, уже едва слышный. И тут мы увидели его, выползающего на четвереньках из самой гущи людей. На лице у него белел марлевый прямоугольник, но я все равно узнала его круглую, коротко стриженную голову и бесформенную куртку. Он полз в сторону дороги, не решаясь встать на ноги, чтобы дерущиеся возле буханки люди не заметили его. С трудом, медленно, потому что ползти ему мешал громоздкий пластиковый чемодан. Возле самой дороги он, наконец, отважился подняться, и в ту же секунду один из дерущихся увидел его и крикнул: «А ну стой, стой!» Идущий впереди ландкрузер оглушительно взревел и рванулся вперед. «Ходу! Живо!» — закричала рация папиным голосом. «Сейчас они нас заметят!» Пикап, ускоряясь, запрыгал за ландкрузером по неровной, уходящей в темноту дороге. Сережа тоже поддал газу, но вдруг оглянулся, еще раз выглянул в окно и вдруг резко ударил по тормозам, переключил передачу и начал сдавать назад к больнице. Проехав совсем немного, Паджеро встал, как вкопанный. Завизжали колодки. Сережа обернулся и рявкнул: «Мишка, дай ружье, у тебя под ногами, быстро!» Ни ландкрузера, ни пикапа уже не было видно. Слышались только истошные папины крики: «Сережа, ты ему не поможешь! Сережа, ты что делаешь, твою мать?» И пока Мишка лихорадочно шарил под сиденьями, Сережа уже оказался снаружи, на дороге. Распахнув пассажирскую дверь, он протянул руку. «Ну, давай!» Выхватив ружье, он одной рукой переломил его надвое, а другой достал из кармана два ярко-красных патрона, загнал их в ствол, с лязгом защелкнул его на место, а затем встал посреди дороги, широко расставив ноги, и крикнул: «Эй, доктор, сюда!» Услышав этот крик, доктор повернул к нам свое закрытое маской лицо, но вместо того, чтобы пуститься бежать, остановился и принялся напряженно вглядываться в темноту, как будто не замечая, что человек, кричавший ему «Стой!», уже отделился от дерущейся толпы и бежит к нему. Он был еще одинок, этот человек. Остальных пока слишком занимали добытые из буханки сумки, и, судя по всему, он вовсе не собирался привлекать их внимание. Крикнув лишь однажды, дальше он двигался уже молча, подняв над головой тяжелую недлинную палку, блеснувшую металлом в свете фар, стоявших возле больницы автомобилей. «Беги, доктор!» — крикнул Сережа, вскидывая ружье. И тогда доктор вздрогнул, наконец, оглянулся и побежал, спотыкаясь и громыхая своим пластмассовым чемоданом. А человек с монтировкой, возможно, тот же самый, кто несколько минут назад ударил Колю, неподвижно лежавшего теперь на снегу, изо всех сил метнул эту монтировку прямо в его широкую, ничем не защищенную спину. Доктор упал. «Вставай!» — кричал Сережа. Сзади пронзительно лаял пес, а я смотрела, как доктор неловко пытается подняться, одной рукой по-прежнему прижимая к себе свой дурацкий пластмассовый ящик. И человек, метнувший монтировку, в два прыжка добирается до нее, откатившейся в сторону, и снова поднимает. Он уверен, что там вакцина в этом чемодане, поняла я, и тоже закричала. «Чемодан! Бросай чемодан!» Доктор с усилием толкнул ящик от себя, и тот, громыхая распахнувшейся крышкой, покатился по утоптанному снегу. Только человек с монтировкой не стал к нему нагибаться, словно это было уже не главное. Отпихнув чемодан ногой, он поднял монтировку над головой и замахнулся. И я подумала: «Господи, сейчас он ударит его. Он сейчас его ударит». И тут Сережа выстрелил. На мгновение я оглохла. Звуки вдруг пропали, и собачий лай, и крики. Осталась только картинка, как в немом кино. Я увидела, что человек с монтировкой лежит, опрокинувшись на спину. А доктор ползет к нам на четвереньках, а затем поднимается на ноги и бежит. Что с другой темной стороны дороги, виляя, появляется едущий задом ленд-крузер, а толпа, до сих пор не замечавшая нас, застывает на мгновение, а затем, дрогнув, разворачивается и течет в нашу сторону, выбрасывая впереди отдельные человеческие фигуры, словно одинокий оглушительный выстрел не напугал ее, а напротив привлек. И Сережа оборачивается к Мишке и снова кричит что-то неслышное, а Мишка распахивает заднюю дверь и одним рывком съезжает в сторону, прижимая обезумевшего лающего пса к противоположной стойке, и доктор, съехавший на бок маски, ныряет в машину буквально головой вперед, а следом за ним Сережа забрасывает ружье и прыгает за руль. Слух вернулся ко мне уже после, когда мы с ревом рванули с места, взметнув клубы снежной пыли из-под колес прямо в лица бегущим по темной дороге людям и едва не столкнувшись с ленд-крузером. Замешкавшись на секунду, он пристроился позади, и мы помчались вперед на максимально возможной скорости. И только тогда я услышала сразу все: и лай, и невнятные вопли наших преследователей, и голос Андрея из динамика, беспомощно повторяющий: «Ребята, что там у вас? Ребята, что там?» Пикап мы догнали уже на выезде из города. Он стоял с включенным двигателем прямо посреди дороги. Стоило нам показаться из-за поворота, он немедленно тронулся, но нам все равно пришлось изрядно замедлиться. Тяжелый, под завязку забитый прицеп, не позволивший пикапу ни развернуться, ни сдать задом, мешал ему ехать быстро. Убедившись, что мы едем за ним, Андрей, наконец, умолк и освободил эфир. И тогда немедленно заговорил папа. «Какого черта?» — начал он. «Какого, мать твою, черта? Ты вообще представляешь себе, чем это могло для нас закончиться? Бойскаут хренов!» Сережа не отвечал. «Если бы у них оказалось с собой хоть что-нибудь огнестрельное, хоть что-нибудь! Один выстрел! Один!» — заорал папа. «Кому нужно это сраное геройство? У тебя жена в машине, ребенок, солярки 100 литров в багажнике!» Сережа молчал. На самом деле он даже не повернул головы. Как будто вообще не слышал ни слова. Как будто сидел один в салоне. Держась за руль обеими руками, он смотрел прямо перед собой, и лицо его, едва освещенное тусклыми габаритными огнями прицепа, было отстраненное и сосредоточенное, как у человека, который забыл что-то очень важное и теперь изо всех сил пытается вспомнить. Потом он протянул руку и, не глядя, скрутил звук на рации почти до самого минимума, превратив разгневанную папину речь в еле различимое кваканье, которое через несколько минут захлебнулось и стихло, и в машине снова наступила тишина, в которой стало слышно, как скрипят амортизаторы перегруженного прицепа, хлопает по крыше застывший на морозе кусок целлофановой пленки, и как прерывисто дышит пес на заднем сиденье. «Нет, ничего не чувствую», — сказал он наконец и покачал головой. «Я все думал, когда же это случится. С самого начала я все время думал, рано или поздно мне придется это сделать. Понимаешь, Анька, рано или поздно мне придется убить кого-нибудь». «Я же убил его, да?» Я не ответила. Никто не ответил. «Я боялся, что не смогу», — сказал он тогда. «Хотя нет, я знал, что смогу, если будет нужно, но я все время думал, что потом, после этого, ну, что мне будет плохо. Должно же быть плохо, это же нормально, да?» И хотя он по-прежнему не смотрел на меня, в этот раз я все-таки кивнула, просто осторожно опустила подбородок и снова подняла. «Только я почему-то ничего не чувствую», — проговорил он с каким-то мучительным удивлением. «Вообще ничего. Как будто я выстрелил в тире. Я выстрелил, он упал. Все. Потом они побежали, мы поехали, и я все думал, вот, вот сейчас оно меня догонит, и, я не знаю, может, придется остановить машину, может, меня стошнит или что там обычно люди делают. И ничего. Ничего. У меня даже сердце не стучит чаще. Что со мной такое, Анька? Что я за человек такой?» И тут он, наконец, посмотрел на меня. А я посмотрела на него. И еще посмотрела. И потом сказала твердо, так твердо, насколько могла: «Ты хороший человек, слышишь? Ты хороший. Просто мы теперь правда как в тире. Вся эта дорога, вся эта планета сейчас как один огромный чертов тир».